Получив букет, Надя с легкостью поблагодарила и, заинтересовавшись кофточками, которые редком продавали с рук, дала возможность Людмиле с Дмитрием Григорьевичем погулять вдвоем. Она хотела совсем исчезнуть, но не успела. Ее окликнули. Голос у Дмитрия Григорьевича был хриплым, солдатский, крепкий. Не подчиниться было нельзя. Изобразив довольную, ни в чем не смыслящую простушку, Надя присоединилась к приветливой парочке. Подошла машина, поехали. Через некоторое время Надя сообразила, что компания направляется к ней. Шофера можно было не считать. Посмотрев на тетку, она как бы спросила взглядом, не стыдно ли показывать гостю убогую обстановку домика. Но взгляд Людмилы опять ей ничего не сказал. — Посмотрите. — Вон, по-моему, аист на крыше, — сказала Людмила. — Это к счастью. Спутники ее завертели головами и закивали, как бы соглашаясь и улыбаясь, бестолково и успокоенно. А это и требовалось, чтобы разрядить обстановку, избавиться от тягостного ожидания. На самом деле Людмила знала, что аиста не было, но его следовало выдумать. Митя немного расслабился. Ей по-прежнему неловко было даже в мыслях называть его по имени-отчеству, хотя она отдавала себе отчет в том, что это уже не прежний влюбленный юнец. Сегодня он, видимо, и так сделал больше, чем мог, и теперь мучается сомнениями. Людмиле ничего не стоило избавиться от племянницы, но она женским чутьем своим понимала, что это усугубит обстановку, усилит неуверенность первой встречи. А мужчине надо дать передышку, чтобы привыкнуть к новой роли. Много таких, к сожалению. Но, если честно, они оба не готовы были остаться вдвоем. То есть ей нечего было готовиться. Но она угадывала, что для Мити, пусть он над всеми генерал, встреча с женщиной по-прежнему остается событием. Он был, как она успела выяснить, давно женат. Но это, по всей видимости, не прибавило ему опыта, скорее даже наоборот. Семейная жизнь и партийная дисциплина — вот что портит мужиков. Любовь на стороне для него не счастье, не подарок судьбы, а новое испытание, моральный урон, ответственность перед партией. Откуда возьмутся в таком разе интерес, уверенность, энергия чувств? Его надо завоевывать долго, терпеливо, неважно, какой ценой. Нерешительность мужскую можно победить двумя средствами — терпением и привычкой. Выбрав для себя манеру поведения, Людмила повеселела и даже отодвинулась от Дмитрия Григорьевича. Он успокоился и стал следить за дорогой, точно хотел запомнить путь. Надежда, по-видимому, не произвела на него впечатления, и это тоже было ей на руку. Людмила мгновенно рассчитала, что Митя не из тех, кто предпочитает сверстницам зеленую молодежь. Да и на него эта самая молодежь не будет заглядываться. Людмила еще раз оценивающе посмотрела на Митю. Первое впечатление — крепости — усилилось. От невысокой фигуры, широких, чуть сутуловатых плеч веяло уверенностью. Да ведь пора уже, не юноша. Лицо грубое, длинноватый нос положил предел тому, что когда-нибудь эта физиономия будет названа красивой. А мужчине это не обязательно. То, что не додала природа, завоевал он сам. Властный взгляд, маленьких глубоко посаженных глаз, генеральский, отлично сшитый мундир. и звезда героя.